Трудовая партия Кореи стремится превратить страну в научно-техническую державу, все жители которой будут вооружены глубокими и богатыми знаниями. В поддержку ее грандиозного плана коллектив Народного дворца учебы, слившего Всенародным храмом учебы, активно занимается разных форм обслуживающей и просветительной деятельностью. Благодаря его усилиям за годы нового столетия чучхе крепко вооружили себя в идейно-политическом плане, обогатили научно-техническую эрудицию и повысили культурный уровень. 7 400 000 с лишним руководящих работников, трудящихся и учащихся страной.